Назарик, как доски. Хорошо. Значит так. Ты листаешь LX, находишь объявление, что кто-то нашел телефон, но он не твой. Твои действия. Я напишу, что это мой телефон и попрошу выслать его. Забрал портфель и пошел на... Алло? Алло, алло, да, по поводу айфона на OLX переписывались с тобой. Ну? Да, я же это самое, звонил тебе, ты мне даже не перезвонил. Ну, узнал телефон твой, как мы будем это все, как мне тебе его отдать? Потому что мне проблемы не нужны, и получается у меня чужой телефон, мне же надо его вернуть как-то тебе. Чё трубку не берете? Подождите, ну, я по телефону, вы помните? На OLX вы писали? Не слышно было. А? Не слышно было. А, на OLX мы с вами общались по поводу вашего 7 плюса. Ну, да. Как мне вам его вернуть? Потому что, ну, я, то есть, ну, нашел его и как-то, знаете, ну, типа, ну, хочется вернуть его просто поскорее, да и все. Давай, пашка. Так, скажите, давайте напомните, где вы находитесь, куда вам его отправлять? Там. Закарпатская область, да? Ага, ну там то, что на заставке было, ты узнаешь, это ну, ваш, да? Да. Ага, так, смотри, скажи, пожалуйста, как нам это все сделать лучше, когда его отправить, и тебе бы было удобно, чтобы я тебя отправил? Завтра утром, вот я на работу буду идти, и перед работой его могу отправить. Так, номер телефона мне указывать этот или нет? Номер телефона? Да. Ну, на новой почте, когда заполняют, надо указать номер, на который оповещение должно прийти. Да. Этот номер телефона? Алло? Да, этот номер телефона? Не-не-не. Так, продиктуйте, пожалуйста, чтобы я сразу... Сейчас я ручку возьму, все запишу. На 66. Так, подождите. Я на компьютере запишу. Так, 066, так. 408. 408? Да. 408, так. 14, 12. Так, смотрите, 066, 408, 14, да. 12, правильно? Да. Так. Смотрите, значит, я завтра где-то около, ну, во сколько там почта открывается, 7-8 утра, пойду, отправлю вам. Да. Ну, смотри, ты узнаешь телефон? Там ревайзер был на заставке, правильно? Да. Ага, все, отлично. Так, смотри, давай, может, сделаем так, смотри, чтоб я сразу курьера, может, отправил чисто, чтоб я вызвал курьера, отправил просто там, чтоб по работе, смотри. Но курьером он домой принесет просто телефон, да и все, какая разница, мне так проще будет. Алло. Как тебя зовут, подскажи, пожалуйста. Алло. Алло. Это на самом деле из милиции беспокоит. Меня зовут Валерий, фамилия моя Ковалев. Я старший оперативник по Закарпатского района. Да-да. В общем так, дорогой мой, на этом телефоне числится преступление. Вор залез в машину и оставил там этот телефон. А? Простите, я просто ошибся. Что ты ошибся? У меня есть номер твоей мамы, я сегодня с ней разговаривал. Дорогой ты мой, там был ревайзер. Ты подтвердил, что это твой телефон. И ты хочешь сказать, вы его только сейчас нашли? Подожди, простите тебя. Мы завтра приедем, значит, и будем проводить следственные действия. То есть надо будет дать объяснительную. Завтра мы с участковым приедем и будем, то есть, эту ситуацию решать. У тебя сейчас каникулы, насколько я знаю, правильно, в школе? Прошу. Подожди, ты сказал твой телефон или это не твой телефон? Это не мой телефон, я просто помню, просто у меня был... 7+. Подожди, дорогой мой, то есть ты хотел незаконно завладеть чужим телефоном? Нет, ты меня вот это уже, ты знаешь, тоже своего рода статья идет. Ну что, как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Меня зовут? Да. Эдуард тебя зовут, да? Эдуард, да. Эдуард, знаешь так, Эдуард, сейчас даешь трубочку маме. Мы с мамой с твоей Она сейчас. уже спит. А ты хочешь, чтобы мы завтра приехали к тебе? Скажи мне, пожалуйста. Не хочу. Не хочешь, поэтому дай сейчас трубку маме. Мы сейчас с мамой поговорим, или я сейчас сам позвоню просто маме. Скажи, дай маме трубочку, я маме объясню ситуацию. Мы с ней поговорим и решим этот вопрос. А если я дам брату трубку? Не надо брату, дай трубку маме. А ему 19 лет, просто мама пошла спать. Ну? Алло. Да-да-да, Эдуард. Я сегодня общался с твоей мамой, у меня есть ее номер. Я завтра могу... Алло. Ну? С кем я общаюсь? Какая разница? Большая разница. С кем я общаюсь? А что такое? Послушайте, это ваш брат? Да, ну Эдуард. Что, ну и что? Эдуард, значит, смотрите, было подано объявление на OLX о том, что утерян iPhone 7 Plus. Ваш брат написал о том, что это его... Да, 7 Plus. Ваш брат написал о том, что это его телефон. Но слушайте дальше, как все разворачивается. Этот телефон был найден в угнанной машине. В общем, этот телефон проходит по делу об угнанной машине. Поэтому ваш брат говорит, чтобы мы не приезжали с нашей следственной оперативной группой к вам домой. Скажите, подождите, пожалуйста, я все-таки закончу. Ситуация в целом такая. Этот телефон проходит по делу об угнанном автомобиле. И нам, то есть, ваш брат сам написал на OLX о том, что это его телефон. Понимаете, в чем проблема? Понимаете? Тут два варианта. Как вас зовут? Извините, пожалуйста, скажите. Как я? Степан. Смотри, Степан, ситуация такая. Просто заявка поступила на линию к нам, да, о том, что он хотел этот телефон забрать. И мне... Степан, дорогой ты мой, смотри, чтобы я смог отменить заявку, мне надо поговорить с вашими родителями, объяснить ситуацию, поверьте, я сам не хочу, чтобы завтра мои коллеги к вам приезжали, поэтому будьте добры, дайте трубочку маме, мы с ней поговорим буквально одну минуту, и так будет лучше для всех, я не хочу, я понимаю, что он малой, я понимаю, что он хотел просто телефон на халяву получить, но... Так, ты на халяву? Мама, а ну я даю... Да, дайте, пожалуйста. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Меня зовут Евгений, фамилия Ковалев. Я сотрудник полиции. Ситуация, в общем, какая. Наши оперативники нашли в угнанной машине телефон iPhone 7 Plus. И чтобы раскрыть преступление по этой угнанной машине, мы подали объявление о том, что найден телефон. Ваш младший сын, насколько я понял, Эдуард, написал сообщение о том, что это мой телефон. Но телефон был найден в Одессе, а Эдуард пишет, что он был в Одессе и потерял его там. А телефон проходит по делу. Я говорю, Эдуард, вы замечены как-то в угоне машины? Он начинает говорить, нет, это не моя вещь, извините, пожалуйста, ля-ля-ля, и все такое. Понимаете? Дело в том, что это все поступило к нам на пульт, и я говорю, Эдуард, давай честно скажи, там твой телефон или нет. Но он признался, что он хотел просто на халяву взять телефон, и, ну, я сам понял, что это ребенок, он маленький, он не мог физически никак машину угнать. Собственно, на какую тему хотел бы я с вами поговорить? Сейчас... Наши оперативники часто подают объявления о том, что они нашли телефон, но там они не указывают, что они нашли его в местах преступления. И поэтому вот маленькие детки, вот, как Эдуард и так далее, хотят просто там бесплатно получить телефон, сказав, что это мой телефон. Но они не понимают, что за это идет ответственность. Это, знаете, хорошо, что я все понял, что он хочет бесплатно взять телефон. Так бы, если попался другой оперативник, это сейчас бы выехали к вам вот эти вот объяснительные писать и так далее. Суть в чем? Не могли бы вы поговорить с ним, сказать, что это не нужно делать, что это нехорошо и как бы чужие вещи нельзя присваивать себе. Собственно, вот по такому вопросу я к вам и звоню. А, ладно, да-да. Я с ним обязательно поговорю. Поговорите, пожалуйста, потому что так можно просто, он может написать не туда, куда надо, и чтобы не было проблем, ни в коем случае, то есть, ну, мало ли. Да-да, простите меня, пожалуйста. Вам не за что извиняться, вам не за что извиняться, абсолютно. Я просто, собственно, почему хотел с вами поговорить, чтобы вы поговорили со своим малым, как бы, чтобы он, ну, просто, знаете, ну, мало ли оно, знаете, оно ж такое дело, кто-то не так что-то выставит, он скажет мое, а тут бац, и он по какому-то делу проходит, и, в общем-то, ну, чтобы у мальчика не было проблем с такого раннего возраста. Спасибо вам большое за понимание, извините за столь поздний звонок. А, спасибо. Спокойной ночи вам, до свидания. И вам спокойной ночи. Ребята, короче, вот так вот у нас получилось. Мало того, что мы халявщика разоблачили, мы еще попросили родителей этого халявщика. Кстати, хорошая женщина, действительно, я с ней до этого еще общался. Я звонил ему, она взяла трубку. В общем-то, я думаю, для него это будет хорошим уроком о том, что вещи чужие присвоить себе нельзя. Как я понял, что это не его вид, чтобы не было в комментариях не было каких-то недоумений, типа, а вдруг это его iPhone и так далее. Смотрите, я написал, что там на заставке был ревайзер. Ревайзер я, ну, не я, а один очень хороший человек придумал это слово, поэтому ревайзера физически не может быть на заставке. Ребяточки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.